Тема 13. Синдромный анализ нарушений высших психических функций. Проблема факторов в нейропсихологии. Нейропсихологическое исследование всегда должно давать качественный анализ наблюдаемого симптома, указывая, какой характер носит наблюдаемый дефект и в силу каких причин или факторов этот дефект появляется. Неизменно говорил Лурия. Системный принцип психологического строения высших психических функций, а также их системная динамическая мозговая организация, является основой для понимания того, что при локальных поражениях мозга нарушается не отдельная психическая функция, а целая совокупность функций. Нарушение тех или иных функций проявляются признаками, симптомами, что в переводе с греческого означает совпадение, признак. А целой совокупности нарушенных функций соответствует несколько признаков, составляющих симптомокомплекс или нейропсихологический синдром, слово греческого происхождения «синдромос», означающее «совместный бег». Нейропсихологические синдромы представляют собой не просто сумму симптомов нарушений психических функций, а закономерное их сочетание. В основе этой закономерности лежит нарушение или выпадение определенного фактора, то есть физиологического процесса, протекающего в конкретных мозговых структурах. Именно поэтому важнейшим принципом изучения нарушений высших психических функций у больных с локальными поражениями мозга является синдромный или факторный анализ этих нарушений. Синдромный анализ, как принципиальный подход к проблеме изучения нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга, основан на теории системной динамической локализации высших психических функций и представляет собой конкретное применение этой теории в клинике локальных поражений головного мозга. В качестве основы синдромного анализа выступают три основных положения. Первое. Это тщательная, качественная квалификация нарушений высших психических функций, а не просто констатация факта нарушения функций. Изучаем процесс, а не результат. Это положение отличает отечественную школу нейропсихологии от традиционной западной или американской, где в основу положен количественный статистический анализ симптомов по определенной схеме. Во-вторых, анализ и сопоставление первичных нарушений, непосредственно связанных с фактором, и вторичных расстройств, возникающих по законам системной организации психических функций, по принципу общего звена. И третье положение – изучение состава не только нарушенных, но и сохранных высших психических функций. При любом ограниченном очаге поражения мозга одна группа высших психических функций нарушается, а другие остаются сохранными. Дифференциация нарушенных и сохранных функций является окончательным шагом к постановке топического диагноза, являющегося целью синдромного анализа нарушений психических функций. Все же три положения в своей последовательности составляют сущность синдромного анализа, направленного на топическую диагностику локальных поражений головного мозга. Каждый раз, в каждом отдельном случае, синдромный анализ является творческим процессом решение сложной диагностической задачи, в ходе которого идет экспериментальная проверка определенной гипотезы. Такой принцип утверждал Лурия, указывая на необходимость изучения той или иной функции в различных условиях, вводя в эксперимент те или иные динамические изменения или изменения структуры самого психологического задания. Этот принцип Лурия назвал структурно-динамическим принципом нейропсихологического исследования. Соблюдение этих условий синдромного анализа обеспечивает надежность полученных результатов, а, следовательно, и точность поставленного диагноза. Эта надежность достигается не путем статистического накопления данных, что невозможно в условиях клиники, а путем сравнительного анализа результатов, полученных разными методами. Обнаружение общего типа расстройств при выполнении больным разных по характеру видов психической деятельности является гарантией надежности выводов, которые делает нейропсихолог. Синдромный анализ нарушения высших психических функций осуществляется с помощью тщательного отбора проб, каждая из которых направлена на решение определенной задачи. Лурия, создавая свою систему методов исследования высших психических функций, которая в отечественной нейропсихологии получила название «Луриевские методы», отобрал то необходимое и достаточное количество проб, с помощью которых можно поставить топический диагноз. Эти методы не просто оценивают ту или иную функцию, а являются инструментом синдромного анализа нарушений психических процессов. Луриевские методы направлены на анализ моторных функций, слухомоторных координаций, высших кожных кинестетических функций, зрительного гнозиса, мнестических процессов, речевых процессов, счета, интеллектуальной деятельности. Кроме того, Луриевская система включает в себя анализ материалов истории болезни, анамнеза жизни, анамнеза болезни, а также результатов беседы с больным, его жалоб, ориентировки в месте и времени, отношения к своей болезни и наблюдения за больным, состояние его сознания, психической активности, состояние эмоциональной сферы, адекватности его поведения и другого. Результаты беседы с больным и наблюдения за ним в процессе нейропсихологического исследования служат основанием для заключения о личностных, эмоционально-волевых особенностях больного, состоянии его сознания, то есть о тех сложных характеристиках больного, которые с трудом поддаются экспериментальному исследованию, но знание которых абсолютно необходимо для решения вопроса о локализации очага поражения. Соответственно, схема нейропсихологического заключения включает в себя ряд последовательных разделов. Во-первых, это характеристика личности больного. Во-вторых, это дополнение к анамнезу, то есть динамика развития отдельных психологических симптомов. В-третьих, это данные экспериментально-психологического исследования, характеристика внимания, состояние гностических процессов, состояние праксиса, пальцевого, позы, пространственного, динамического, орального и так далее. Это характеристика речевых процессов, письма, чтения. Это характеристика счета, характеристика памяти, характеристика интеллектуальной деятельности, характеристика эмоциональных реакций. В-четвертых, это оценка полученных данных, характеристика синдрома и указание на локализацию поражения. Луриевские методы исследования получили широкое практическое применение не только у нас, но и за рубежом, как более эффективные для топической диагностики поражений головного мозга. Они нашли применение в нейрохирургии, в клинике психических заболеваний мозга. Синдромный анализ является средством контроля за послеоперационным течением заболевания, за эффективностью применения лекарственных препаратов или всей системы лечебных мероприятий, применяемых к больному. С помощью синдромного анализа можно отслеживать динамику восстановления психических функций в процессе проведения реабилитационных мероприятий, что имеет непосредственное отношение к практике нейропсихолога. Вместе с тем, синдромный анализ является инструментом теоретического исследования одной из центральных проблем нейропсихологии – проблемы факторов. Понятие «фактор» является основным теоретическим понятием, на котором построен синдромный анализ нарушений высших психических функций. Нейропсихологический синдром формируется как результат нарушения определенного фактора, поиск и нахождение которого является целью синдромного анализа. Под фактором Лурия понимал собственную функцию, modus operandi, той или иной мозговой структуры, определенный принцип или способ ее работы. Каждая зона мозга входит в функциональную систему, лежащую в основе той или иной психической функции и ответственной за определенный фактор. Разрушение или патологическое изменение этого фактора приводит к нарушению работы соответствующей функциональной системы в целом. Функциональная система может нарушаться при поражении большого числа мозговых зон, но при различных локализациях поражений она нарушается по-разному. Поражение определенного звена функциональной системы, то есть той или иной мозговой структуры, может проявляться в полном выпадении ее фактора или собственной функции, или в патологическом изменении режима ее работы. Таким образом, под фактором понимают физиологические процессы, протекающие в определенных мозговых структурах, а нарушение этих процессов является непосредственной причиной нарушения работы всей функциональной системы, обеспечивающей ту или иную психическую функцию. Введя в науку физиологическое понятие фактора, Лурия преодолел непосредственное соотнесение психического и морфологического, то есть психики и мозга, которое критиковал еще Иван Петрович Павлов. Согласно теории системной динамической локализации высших психических функций, с мозговым субстратом соотносятся не непосредственно психические явления, а опосредующие их физиологические процессы. Эти физиологические основы Лурия рассматривал как системные образования, объединенные в ту или иную функциональную систему, в зависимости от содержания психической деятельности, а также способов ее осуществления. Современная отечественная нейропсихология накапливает новые сведения о новых факторах, которые составляют основу новых, ранее неописанных нейропсихологических синдромов. Речь идет о правополушарных синдромах, Лурия изучал главным образом поражение левого полушария, синдромах поражения мозолистого тела, глубоких структур мозга, детского мозга разных возрастов, сенильных, то есть старческих синдромов. Вместе с тем, проблема факторов остается для нейропсихологии открытой по причине отсутствия конкретных знаний о его природе, отсутствия классификации факторов. Необходимо дальнейшее развитие, построенное на фундаментальном теоретическом обобщении, которое позволило бы сделать существенный шаг в науке в 21 веке. Что же известно к сегодняшнему времени? По крайней мере, можно говорить о 7 типах факторов. Первое. Модально-специфические факторы. Они наиболее изучены, связаны с работой зрительной, слуховой, кожно-кинестетической, двигательной, анализаторными системами. Они послужили основой для формирования самого понятия «фактор». Модально-специфические нарушения в зрительной, слуховой, кожно-кинестетической, моторной сферах проявляются в виде различных гностических дефектов или агнозий и дефектов праксиса, апраксии, и в виде модально-специфических мнестических нарушений, амнезий. Симптоматика здесь связана с поражением прежде всего вторичных полей коры полушарий, входящих в ядерные зоны корковых отделов анализаторов, по Павлову. Второй тип. Модально-неспецифические факторы связаны с работой неспецифических срединных структур мозга. Это фактор инертности подвижности нервных процессов, лежащий в основе синдромов поражения передних отделов мозга, персеверации. Это фактор активации, дезактивации, нарушение которого проявляется адинамией, нарушениями произвольного внимания, селективности психических процессов. Это фактор спонтанности аспонтанности, нарушение которого ведет к дезорганизации поведения, замене целесообразных актов шаблонами и стереотипами. Названные факторы следует, по-видимому, соотносить с различными отделами неспецифической системы. Третий тип. Факторы, связанные с работой ассоциативных, то есть третичных областей коры. Эти факторы не относятся к конкретным анализаторным системам, а отражают процессы их интеграции. Они отражают работу двух основных комплексов третичных полей – конвекситального или префронтального и височно-теменно-затылочного, то есть зоны ТПО. Первый из этих комплексов связан с фактором программирования и контроля, а второй – с фактором симультанной организации психических процессов. Нарушение этих факторов лежит в основе самостоятельных нейропсихологических синдромов – префронтального и синдрома ТПО. Четвертый тип. Полушарные факторы, связанные с работой левого и правого полушарий мозга как целого. Изучение их началось относительно недавно в рамках проблемы межполушарной асимметрии мозга. Эти факторы интегративны по своей сути и характеризуют работу всего полушария в целом. Полушарные факторы характеризуют общую стратегию работы левого или правого полушария мозга. Они, факторы, носят характер дихотомии, различающий принципы работы правого и левого полушарий. В известной степени можно выделить следующие полушарные стратегии или факторы. Это факторы, связанные с абстрактными и конкретными способами переработки информации. Речевые и опосредованные речью функции связаны преимущественно с работой левого, а наглядно-образные – с работой правого полушария. Это фактор произвольной или непроизвольной регуляции психической деятельности. Произвольный уровень регуляции высших психических функций преимущественно связан с работой левого полушария у правшей, а непроизвольный – с работой правого полушария. Это фактор осознанности или неосознанности психических функций и состояний. Осознанность тесно связана с речевой системой, с языковыми семантическими категориями. Этим и объясняется различное отношение левого и правого полушарий к данному аспекту психической деятельности. Поражение правого полушария чаще, чем поражение левого, сопровождается нарушениями осознания больным своего дефекта или анозогнозией. Это фактор сукцессивной, симультанной организации высших психических функций. Сукцессивная организация – последовательная, развернутая во времени организация психической деятельности, подчиненная определенной программе, в большей степени связана с работой левого полушария у правшей. Симультанный принцип, принцип гештальта, организации психических процессов, преимущественно представлен в правом полушарии. В литературе имеются описания других дихотомий, таких как время-пространство, анализ-синтез, знакомое-незнакомое и другие, но пока они не получили нейропсихологического подтверждения. Пятый тип. Факторы межполушарного взаимодействия. Они обеспечивают закономерности совместной работы левого и правого полушарий мозга, связаны со структурами мозолистого тела и других комиссур мозга. Исследования больных, оперированных по методу Роджера Сперри, то есть рассечение корпус каллозум, обнаружило целый синдром нарушений психических функций. Это такие симптомы, как аномия, дископия, дисграфия и другие. Изучение этого типа факторов в нейропсихологии только начинается. Шестой тип. Общемозговые факторы, связанные с действием различных общемозговых механизмов. То есть кровообращение и ликворообращение, гуморальными, биохимическими процессами и так далее. Эти механизмы обеспечивают целостную интегративную работу мозга. Нарушение общемозговых факторов приводит к появлению особых нейропсихологических синдромов, влияет на общее функциональное состояние мозга, вмешиваясь в реализацию любых видов психической деятельности. Речь идет о широком спектре динамических аспектов психических функций. Общемозговые факторы могут действовать как изолированно, так и в сочетании с другими, более региональными факторами. В связи с этим в нейропсихологии существует проблема дифференциации локальных и общемозговых симптомов. Седьмой тип. Факторы, связанные с работой так называемых глубинных подкорковых структур мозга. Эти факторы, по всей вероятности, имеют самостоятельное значение, что находит свое подтверждение в исследованиях Натальи Петровны Бехтеревой, Московичете, Кадина и других. Но синдромный анализ нарушений высших психических функций при поражении подкорковых структур пока еще является делом будущего. Какими бы ни были нейропсихологические факторы, все они имеют общую черту. Нарушение каждого из них вследствие того или иного локального поражения мозга ведет к возникновению нейропсихологического синдрома, характеризующегося определенной структурой симптомов. Факторы обладают некоторой автономностью, что является отражением работы определенных, относительно автономных, дифференцированных мозговых систем. Каждая из систем характеризуется собственными закономерностями. В нейропсихологии применяются два типа исследований. Первое. Клиника нейропсихологический, который был разработан Лурия и послужил основой для возникновения нейропсихологии как науки. Это накопление феноменологических данных о нарушении высших психических функций при локальных поражениях мозга. И второе. Экспериментально-нейропсихологический тип исследований. Он означает более тонкий анализ качественной природы нарушений высших психических функций с применением точных аппаратурных и инструментальных методов. Пока доминирует первый, описательный тип. Но в последние годы все больше проводится исследований, направленных на точную количественную оценку патологии. Это говорит о том, что нейропсихология постепенно превращается из описательной науки в точную, и что ее ожидает стремительное развитие и потрясающее открытие уже в начале наступившего 21 века. Александр Романович Лурия оставил после себя огромное научно-теоретическое наследие, составившее основу современной нейропсихологии. Нейропсихологическим проблемам посвящено большинство из 30 опубликованных им научных монографий. Будучи выдающимся теоретиком, он неизменно обращался к практике. Своим собственным примером Лурия завещал новым поколениям психологов свое творческое отношение к делу, веру в гуманистическое назначение науки, интерес не только к теории, но и к психологической практике, без которой не может существовать настоящая наука. Одним из примеров серьезного отношения ученого к прикладному аспекту науки является разработанная Лурия схема нейропсихологического исследования, с которой полезно ознакомиться будущим психологам и которая поныне применяется в прикладной нейропсихологии.